Глава 52. Они тихо брели по шоссе, пока не дошли до верхушки горы, где стояла арка, памятник добродетельной вдове, завладевшая с первой минуты воображением Китти. Это был символ. Чего? Она сама не понимала. Присядем на минуту, мы здесь давно не сидели. Равнина широко расстилалась перед ними. Все казалось спокойным, ясным, под лучами утреннего солнца. Я провела здесь только несколько недель, но они мне кажутся вечностью. Он не отвечал, и она задумалась. Затем со вздохом сказала: «Как вы думаете, бессмертна ли душа?» Он точно не удивился ее вопросу. Как я могу это знать? Сегодня, когда они обмывали Вальтера, прежде чем положили в гроб, я на него смотрела. Он казался очень молодым. Слишком молодым, чтобы умереть. Помните нищего, которого мы с вами видели во время нашей первой прогулки? Я испугалась не потому, что он был мертв, но от его вида точно он никогда и не был живым. Он был похож на мертвое животное. Теперь с Вальтером. Это был как бы механизм, завод которого кончился. Это-то и страшно. Если мы только машины, то как ничтожны наши страдания, бедствия и те душевные муки, которые мы переживаем. Он не отвечал. Взгляд его блуждал по раскинутому под их ногами пейзажу. В это веселое солнечное утро широкая даль наполняла сердце восторгом. Далеко, как только мог охватить глаз, простирались хорошо возделанные маленькие рисовые поля. Там усердно работали крестьяне в синих костюмах со своими буйволами. Это была мирная и счастливая картина. Китти нарушила молчание. Я не могу выразить словами того впечатления, какое произвел на меня воспитательный дом и все то, что я там увидел. Эти сестры – удивительные женщины. Глядя на них, я чувствую себя полнейшим ничтожеством. Они жертвуют всем – домом, родиной, любовью, детьми, свободой и теми мелочами жизни, без которых, кажется, еще труднее обойтись. Цветами, зелеными полями, прогулкой в свежий осенний день, книгами, музыкой, удобствами жизни. Отказывают себе во всем. И все для того, чтобы вести жизнь, полную самоотвержения, бедности и изнурительной работы. И все это для вечности. Китти сжала руки и с тоской смотрела на него. Ну и что же? А если вечности нет? Если смерть — конец всему? Они отдали все за ничто? Они были глупыми жертвами обмана? Вадингтон помолчал с минуту. Вот что я думаю. Если то, на что они надеются, только иллюзия, все же жизнь прекрасна. Смотреть без отвращения на мир, в котором мы живем, можно только когда видишь красоту, которую люди от времени до времени извлекают из этого хаоса. Картины, которые они рисуют, музыку, которую они сочиняют, книги, которые они пишут, и жизни, которые они проживают. Из всего, что я перечислил, самая высшая красота – это прекрасно прожитая жизнь. Это самое совершенное произведение искусства. Китти не удовлетворила его объяснение. «Бывали вы в симфоническом концерте?» — продолжал он. «Каждый музыкант в оркестре играет на своем маленьком инструменте и не знает, какие сложные созвучия развертываются из сочетания незначительных мотивов. Он занят только своим маленьким делом, но он знает, что симфония прелестна, и хотя ее некому слушать, она все-таки прелестна. И он счастлив, внеся в нее свою маленькую долю. В тот раз вы упомянули о тайнах. Скажите мне, что это такое? Спросила Китти после минутного молчания. Вадингтон вскользь взглянул на нее. С минуту он колебался, затем с легкой усмешкой на своей комичной физиономии заговорил. Это вечная дорога, по которой следуют все живущие, но ни одно существо ее не создавало, так как она сама есть бытие. Имеет это какой-нибудь смысл? Иногда, когда после 6 рюмок виски я смотрю на звездное небо, мне кажется, что, пожалуй, имеет. Наступило молчание. Его прервала опять Китти. Скажите, это была собака, которая умерла? Что это? Цитата? На губах Вадингтона мелькнула улыбка. Ответ на этот вопрос был у него готов, но его чуткость к чужому настроению была, вероятно, ненормально обострена в ту минуту. Китти на него не смотрела, но в выражении ее лица он прочел что-то, что заставило его передумать. «Если это цитата, то я ее не знаю», — сказал он сдержанно. «А чего вы спрашиваете?» Так мне вспомнились эти слова. Мне показалось, что они звучат чем-то знакомым. Опять наступило молчание. Когда вы оставались одни с мужем, я говорил с полковым врачом. Мне хотелось узнать от него некоторые подробности. И что же? Врач очень нервничал. Я плохо понял, что он мне говорил. Насколько я разобрал, ваш муж заразился, когда делал научные опыты. Он всегда занимался исследованиями. Он, собственно, не был практикующим врачом, он был бактериологом, поэтому он и захотел приехать сюда. Но я не совсем понял из объяснений врача. Случайно ли он заразился или действительно делал опыты над самим собой? Китти побледнела. Это предположение поразило ее. Вадингтон взял ее руку. «Простите, что я опять заговорил об этом», — сказал он нежно. «Я надеялся утешить вас немного. Я знаю, как трудно в таких случаях сказать что-нибудь, что может дать малейшее облегчение. Я думал, вам будет легче знать, что Вальтер умер мучеником науки и своего долга». Китти нетерпеливо пожала плечами. «Вальтер умер от разбитого сердца», — сказала она. Вадингтон не отвечал. Она повернулась и внимательно на него посмотрела. Лицо его было бледно и серьезно. Что он хотел сказать этими словами? Это была собака, которая умерла. Что это такое? Это последняя строчка из элегии Голдсмита.